Глава шестая. Морозный воздух коснулся лица. Словно посыпанная инеем, серебрилась луна, сверкали городские фонари, и снег искрился, отражая свет. Волошин нашел глазами свой автомобиль, нажал кнопку брелока, и «Лексус» отозвался, дважды мигнув фарами. Алексей направился было к машине, но каждый шаг давался с трудом, и не стоило удивляться. Ведь все карманы, и пиджака, и брюк, набиты деньгами. Пачки лежали даже под рубашкой, прилипая к животу и груди. Фиолетовая тень скользнула по снегу. Волошин, не останавливаясь, повернул голову и увидел ту девчушку в коротеньком пальтишке, из-под которого торчали две ножки спички в сеточку. Она также прижимала к себе сумочку, но не пыталась приблизиться. Волошин полез за пазуху и достал пачку. Банкноты по 200 евро. Алексей улыбнулся, протянул пачку девушке и сказал: «Ну?» А девчонка вдруг испугалась и начала пятиться. «Не бойся, дурочка, возьми!» Но та, продолжая пятиться, смотрела мимо его лица, растерянно, как будто увидела нечто запретное. Алексей обернулся, поглядел через улицу и увидел бегущую по заваленному снегом тротуару Надю номер один. Она шла на лыжах своим любимым коньковым ходом, из-за спины виднелся ствол винтовки. Лицо напряженное и сосредоточенное, словно девушка уходила в гонки преследования к своей золотой медали. Она лишь на мгновение повернула лицо к Волошину, коротко улыбнулась и вскинула руку для приветствия, не потеряв ни скорости, ни сосредоточенности. Летела она стремительно, и у Волошина даже защемило сердце. Так хотелось пожелать ей успеха. Но он только помахал вслед рукой, а маленькая фигурка уже скрылась в клубах ночной морозной пыли. Он продолжал махать рукой с зажатой в кулаке пачкой банкнот. Снова обернулся к девчонке, но та за секунду до этого схватила его за плечи и начала трясти. Трясла так сильно, что от этой тряски стала трескаться картина мира. Трещины побежали по фасадам домов, хрустнули стекла и задрожали фонари, небо раскололось на несколько черных частей, потом и они посыпались сверху блестящими кусочками смальты. А девушка все не отпускала его, ухватив за плечи цепкими пальцами. «Проснись, Лешка! Да проснись, наконец! Хватит дрыхнуть!» «При чем здесь Филатов? Откуда?» Ванька наклонился над Волошиным и попытался заглянуть в глаза. «Очнулся? 8:30 утра. Пойдем к компьютеру». Судя по всему, Филатов получил какие-то известия и теперь хочет поделиться. Алексей сел на постели. Ноги коснулись холодного ковра на полу, и только после этого он окончательно пришел в себя. Они прошли в кабинет. «Странный сон», — подумал Волошин. «К чему он? Может, я люблю Надю?» «Вот!» — Иван показал на монитор. «Поздравляем Скорпиона, Измирского терминатора, Бароло, Мерлина, Туза Пик, а также птичек, Хоука, Сторка и Калибри с успешным началом игры. К сожалению, вынуждены сообщить, что три игрока, Носферату, Ред Ай и Гарпун, пытались нарушить известные всем договоренности и передать информацию третьим лицам. С прискорбием доводим до общего сведения, что все трое нарушителей исключены из состава участников нашими рейнджерами». Волошин закончил читать сообщение, опустился на кресло, не понимая, что это и зачем, ведь никакой игры нет. Скорее всего, очередная уловка мошенников. «Началось!» — прошептал с каким-то восторженным испугом Иван. 11 человек в течение первого дня! Поверь мне, потом станет еще больше. А главное...» Неожиданно Филатов хлопнул в ладоши, и повторил: «Главное, что мы живы». Некоторое время посидели в тишине, и вампир, видя, что его друг не проявляет никакого восторга, сказал негромко и даже вроде как бы извиняясь: «Лёша, я вчера залез в почтовый ящик, а там задание для меня — убрать сталкера. Ну, я на всякий случай, просто из любопытства, купил подсказки и узнал, кто это. Вот, смотри». Филатов пощелкал мышью, и вскоре на экране появилась фотография молодого человека и адрес. «Ты купил две подсказки?» — удивился Волошин. «Потратил 10 000?» «Нет, всего 5. Запросил имя, а адрес вытащил из московской адресной базы, которую нашел через интернет». С экрана монитора на них смотрел паренек лет 17. Лицо бледное, взгляд напряженный, длинные волосы зачесаны за уши. «Совсем молоденький», — сказал Алексей. «Эти самые страшные», — тоном знатока заявил Филатов. «Для них ничего святого нет. Насмотрелись боевиков, и теперь за 3 рубля кого угодно грохнут. А тут 1 000 000 000 баксов. Ты погляди на его лицо. Какие у него холодные и пустые глаза. Именно такие мальчики поджидают у подъездов старушек, чтобы отобрать у них копеечную пенсию. Будь моя воля...» «Пойдем лучше завтракать», — предложил Алексей. «А меня заказали незабудки», — скороговоркой произнес Филатов и развел руки в стороны, дескать, что поделаешь, уж такой я любопытный. «А с подсказками организаторы здорово придумали. 16 000 участников. Если каждый потратится на подсказки по 50 000, то всего получается...» Иван задумался. 800 000 000, — подсказал Волошин и покачал головой. «Только вряд ли все успеют столько заплатить». «Согласен. Кто-то успеет 10 бросить или 5, как я». Филатов замолчал, напрягся и все же продолжил. «А кто-то и 200 000 отдаст, чтобы выжить. Так что насчет 1 000 000 000 призовых нас не обманули». Прошли еще 3 дня, за которые ничего существенного не произошло. Ничего не случилось, конечно, в коттедже с белыми стенами, а на 5 континентах шли перестрелки. Друзья смотрели зарубежные новости по CNN, Euronews, BBC, American Today. Иногда там проскакивали репортажи с мест преступлений. Чаще всего жертвами становились молодые преуспевающие бизнесмены. Дикторы, комментирующие события, почти всегда отмечали, что убитые незадолго перед смертью значительно увеличивали штат своей личной охраны. Каждый из прошедших дней начинался одинаково. Алексей с Иваном просматривали списки игроков, которых поздравляли с успехом, потом проверяли списки выбывших. Однажды Филатов не выдержал, выскочил из комнаты, сказав, что если они будут сидеть на месте, то и их самих скоро вычеркнут из жизни. Дело в том, что пришло задание и для Минтона. Ему поручили ликвидировать лесного брата. Тогда Алексей, почти не раздумывая, купил подсказку и получил портрет человека, которого должен был убрать. Улыбающийся блондин с длинными до плеч волосами, абсолютно не похожий на маньяка. Глядя на его лицо, Волошин испытал какую-то жалость к этому человеку и тут же изумился. «Чего это я? Ведь убивать его не собираюсь?» Зато Филатов ехидно заметил, что почти наверняка фотография лесного брата липовая. Ведь посылают снимки посторонних людей. Он сам, например, сделал именно так, отправив фотографию нового мужа своей второй жены. «Ты представляешь? Она в свое время мне его рожу по электронке прислала, дескать, какой красавец достался». И вот теперь некто Иван Филатов в базе игры выглядит как самый настоящий грузин с усами и фамилией Цицхоладзе. «А ты кого отправил?» Волошин растерянно пожал плечами. Он-то оказался полным идиотом, хотя и честным. «Да, правилам конспирации тебе еще учиться и учиться», снисходительно заявил Филатов. И похлопал друга по плечу, чтобы тот не усомнился, у кого надо учиться. «Кстати, а кому тебя заказали?» вспомнил великий конспиратор. «Давай посмотрим. Если тебе, конечно, 5000 не жалко». Волошину было жаль 5000, как и 10 уже отправленных им. Но он, не говоря ни слова, зашел на страницу банка и перевел 5000. Почти сразу пришла подсказка. Шумахер оказался из Карелии. «Адрес наверняка липовый», — уверенно провозгласил Иван. Волошин поднялся и вышел из кабинета. Поднимаясь по лестнице, он остановился и посмотрел на свою руку, лежащую на перилах. Рука слегка дрожала. Только сейчас Алексей понял, что трясется весь. Его бил мелкий озноб, но не страха, нет, а величайшего возбуждения. «Прав Ванька», — подумал Алексей. «Эта игра похлеще рулетки засасывает». Напряжение пришло само, может быть, оно подкрадывалось незаметно с каждым днем. Хотя волнения особенного не было, даже когда стало ясно, что игра идет всерьез. Может, и в самом деле следует получше заботиться о собственной безопасности, подумал Волошин. «А давай ночью дежурство установим!» — крикнул снизу Иван. «Разобьем ночь на смены или по очереди. Одну ночь ты не спишь, а следующую я дежурю». Алексей даже вздрогнул. Не от его внезапного крика. Странно, что подумали они об одном и том же в один и тот же момент. «Согласен!» — крикнул в ответ Волошин. «Начинаем с тебя! Сегодня ты меня охраняешь!» День тянулся и казался бесконечным. Ничего не менялось вокруг, только кошки на душе становились все злее. Идея о ночных дежурствах и патрулировании помещений дома умерла сама собой, как только Ванька понял, что ему первому придется не спать. Но все равно вечером он расположился в кресле перед телевизором, укрыл ноги пледом, положив на колени карабин, а сверху поставив огромную миску с солеными фисташками. Когда Волошин зашел в комнату, то увидел, что дружок его спит, откинув голову на спинку кресла. Алексей выключил телевизор, взял с коленей Ваньки миску и карабин, из-за кресла достал две пустые банки из-под светлого швейцарского пива. «Спи уж, Вильгельм Тель», — тихо произнес Волошин. Захрапел в ответ Иван. Алексей поднялся в свою спальню, лег на кровать, не раздеваясь, закрыл глаза. Сон не шел. Вспомнил, как спокойно было, когда рядом лежала Надя. В ночь перед расставанием она, гладя его плечо, спросила: «А ты женат?» «Нет, и не был никогда. За меня Ванька отдувался». «И никогда никого не любил?» «Любил, вероятно. Но не так, чтобы до сих пор вспоминать. С одной даже жил 1.5 года. Она в модельном агентстве Филатова работала. А потом в Париж укатила за славой. Правда, перед этим мой мерс разбила. Что удивительно, въехала в гаишную машину, а у самой ни доверенности, ни водительских прав. Пришлось мчаться туда и разбираться. Представляешь?» «Нет», — прошептала Надя. Он вспомнил голос Нади и приподнялся в постели. Потом склонился ко второй подушке. Духами уже не пахло. Включил свет и посмотрел на бабочку у изголовья. Увидел надпись. Сердце защемило. Не от любви, это Волошин понимал. Просто вдруг очень захотелось, чтобы рядом кто-то был. Может быть, Надя, потому что она от него не требовала ничего. Именно сейчас, когда так одиноко, и даже больше одиночества гложет единственная мысль — все это может закончиться оборваться, и уже не будет ничего. Ни одиночества, ни мрака за окном, ни Ванькиного храпа в соседней комнате. Всего, что так раздражает сейчас, но что он готов терпеть постоянно, лишь бы продлить пребывание на этом свете. «Продлить! Жить охота», — подумал Волошин и удивился голосу внутри себя, произносящему эти слова. Голос был дрожащий и затравленный, вроде даже не его собственный. Алексей тряхнул головой, а голос продолжал. «А зачем? Кому ты нужен? Родителям в Оренбурге, которым звонишь раз в месяц, а те даже не обижаются на то, что ты забыл о них. Или Настя, сгинувшей в Париже. Она ведь рыдала в аэропорту, говорила, не сможет жить без тебя, любить будет только тебя. Может, и любила. Однако аборт сделала, даже не сказав про ребенка». Волошин вспомнил о родителях и понял, что у него никого нет, кроме них. И у родителей только он. 5 лет назад, когда отец демобилизовался, он решил жить в Оренбурге по месту призыва, где у него теперь ни родственников, ни близких друзей. Сыну сказал, что на полученные жилищные сертификаты в Питере только комнату в коммуналке купить можно, да и то такую, в которой крысы жить не станут. Алексей тогда мог предложить родителям жить у него, но не предложил. Сказал только, что готов купить им квартиру. Отец отказался. Мама тоже. За 5 лет он ни разу не был у них. Родители приезжали к нему лишь однажды. Выбрались на весь отпуск, а пробыли всего неделю. С неестественной радостью рассказывали, как хорошо им теперь живется, какую хорошую работу нашел отец, какая хорошая у него зарплата. 16 000 рублей, да еще военная пенсия. И мама тоже в библиотеке. Алексей слушал и кивал головой, радуясь за родителей. 16 000. Да у Лешки самый дешевый костюм в 5 раз дороже. Перед отъездом он украдкой засунул в мамину сумочку 50 000. Мог бы и побольше, хотел, но за пару дней до приезда родителей крупно проигрался в казино. Мать позвонила сразу по возвращении в Оренбург, сказала, что они не бедствуют. А потом пришел перевод на 50 000. Что за жизнь? Тьма в комнате, тьма во всем доме, за окном ничего не светит. Алексей закрыл глаза. Волошин снова прислушался к храпу за стеной, позавидовал другу и почти сразу уснул. Среди ночи проснулся. Непонятно от чего. Ни кошмарного сна, вообще ничего не снилось. В доме тихо. Алексей встал с постели, спустился на 1-й этаж, чтобы залезть в компьютер за новостями, и увидел в кабинете закутанного в одеяло друга. Ивана трясло. Но не от холода и не от нервного возбуждения. Его колотил озноб страха. Тряслись губы и все лицо. Волошин спустился в подвал, где прятал оставшееся после празднования Нового года спиртное. Налил стакан коньяка, отхлебнул сам, а остальное отнес другу. Тот быстро выпил, хотя половину, пожалуй, пролил, после чего показал пальцем на монитор. На экране мигал выскочивший баннер. «Жди меня, вампир. Скоро я вобью осиновый кол в твое сердце. Незабудка». «Успокойся», — сказал Алексей. «Мы выбрали единственно правильную тактику, только надо ее усовершенствовать. Единственное, что сейчас приходит в голову, то, что раз игра управляется через интернет, значит, надо найти приличного хакера, который бы влезал на сервер игры, получал бы для нас информацию, а то мы разоримся на подсказках. А главное, чтобы мы засылали туда неверную информацию на всех соперников, раскрывали бы их планы и стравливали бы их друг с другом. Если подумать, я знаю, что делать», — перебил его Филатов. Он резко поднялся. При этом пистолет, лежавший под одеялом у него на коленях, со стуком упал на пол. Оба приятеля вздрогнули. Затем Иван наклонился и поднял ПМ. Вместе поднялись наверх и разошлись по спальням. Алексей лег в постель, но не мог заснуть. Наконец включил свет, поднялся и еще посмотрел на бабочку у изголовья. Прочитал то, что написано тонким фломастером, и успокоился. Потом лег, не выключая света. Так и заснул. А когда открыл глаза, наступило утро. На оконных стеклах расцвели морозные узоры. Ночью ртуть в термометре опустилась на 15 делений. Волошин поднялся, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить друга. Спустился в гостиную, посмотрел на елочку, дернул за ветки. Самодельная гирлянда заколыхалась, гильзы звякнули. Это было изобретение Нади — вставлять в отверстие гильзы два конца скрепки, согнутые в виде буквы «Я». Сквозь головку продевался шпагат. Пара сотен гильз и скрепок, и вот, пожалуйста, елочное украшение биатлонистов. Волошин растопил камин, потом отправился делать яичницу. Хотел позвать Ивана, но передумал. Пусть поспит подольше. Может быть, успокоится. Заглянул в компьютер, пролистал список потерь. Филатов прав. С каждым днем профессионализм игроков проявлялся все более. Хотя, с какой стороны посмотреть? Если за несколько дней выбыло 3,5 сотни участников, то вряд ли они были опытными киллерами. Зато список самых метких возглавили Пиранья, Барола и Волына, у которых было уже по 2 победы. Время приближалось к обеду, а Иван так и не спускался. Тогда Волошин решил сам растормошить друга. Поднялся в его комнату, открыл дверь и остолбенел. Постель пуста. Ни верхней одежды, ни спортивной сумки, ни портативного компьютера, пистолета и 4 обоим. Алексей набрал номер мобильного телефона, но аппарат Филатова был или отключен, или же находился вне зоны досягаемости. Оставалось последнее средство связи — послать сообщение по e-mail. Он быстро набрал текст на компьютере. «Иван, вампирская твоя душа, не дури! Возвращайся домой!» И отправил. Сам же проверил его поступление. Хотел уже вылезти из-за стола, но замер. Потому что случайно открыл филатовский счет и увидел, что на нем деньги. 30 тысяч. Кто-то усиленно интересовался вампиром. Ясно кто. Незабудка, разумеется. На всякий случай Волошин проверил и свой счет. Прибавилось 20 тысяч. А это означало, что лесной брат вскоре может объявиться где-нибудь поблизости.